Эпилог. Вздрагиваю, когда Крутой достает пистолет и, передернув затвор, направляет его на меня. «Танцуй!» «Я не буду танцевать!» Шепчу и вскрикиваю, когда в сантиметре от моего уха пролетает пуля. Крутой выстрелил. В меня. Промазал, и кажется, это его еще сильнее расстроило. «Эй, а чё хмуры такие? Ну же, веселее, блядь! Паре бы не хотел грустить, что вы все такие чумные? Танцуй, сука, и чтоб мне нравилось! Чтоб нам всем нравилось!» Здесь человек 5 или 6, кроме нас, и я вижу, как все смотрят на меня. Как гиена на добычу, которую король презентует точно кусок мяса. За семью расстреляли в упор. Вот зачем я здесь. Крутой привез меня сюда убивать. Тело пробирает дрожь. Здесь холодно. Очень накуренная куча мужиков, но от страха я никого не вижу, кроме Савелия. И не хочу думать о том, сколько народу сейчас пялится на мою голую грудь. И никто мне не поможет, никто даже сушить не станет. Я начинаю двигаться под дулом его пистолета, с огромным трудом содрогаясь от ужаса и глотая слезы. Прикрываюсь руками и прячусь к стене. Крутой пьет. Не знаю уже, какой стакан по счету. Без закуски, просто курит и пьет. Смотрит на меня стеклянным взглядом. Подходит, наливает себе очередной полный стакан виски и садится на высокий стул. Слезы собираются в глазах, быстро их вытираю. «Савелий, прости, я не хотела. Я хотела все рассказать и не могла». Я вижу, как в его руке лупается стакан с виски и Крутой. Быстро стряхивает осколки на пол, а у меня такое ощущение, то мое сердце тоже сейчас треснет. Разобьется так же, как и этот стакан в его руках. «За что? За что, блядь, за что, змея?» «Да, я плохая. Теперь ты знаешь, любимый, но у меня выхода не было. Пойми, я не хотела ничего плохого. Я была вынуждена, просто позволь объяснить». Лучше бы я молчала, потому что в этот момент Крутой замахивается, и в меня летит бутылка с алкоголем. Она разбивается недалеко от моей головы. «Что пояснить? Что ты все это время засланная была? Что с первого дня инфу сливала, чтоб это пояснить? Так это я и так уже знаю. Из-за тебя у нас все срывалось, из-за тебя Бранду пристрелили. Из-за тебя на меня было покушение, но тебе и этого оказалось мало». «Нет, я передала только информацию, больше. Клянусь, ничего, просто выслушай. У меня не было выхода, я переживала за тебя. Я хотела как лучше, чтобы все были в безопасности». «В безопасности?» Смеется, хотя это больше похоже на оскал. «В какой нахуй безопасности? Фари больше нет в живых. Ты слышала, где мы прячем машины? Ты сдала адрес. У тебя все вышло, мышка. Мой брат взорвался. Ему оторвало руки и ноги. Хотя это ведь должен был быть я. Теперь ты довольна, воробей? Тебе щедро заплатили, и это личная просьба была». От услышанного я просто впадаю в ужас. Мы говорим о совсем разных вещах. То, в чем Крутой меня обвиняет, — это какой-то кошмар. Что? О, боже, нет! «Как же хорошо ты играешь. Только я тебе больше не верю. Ты меня обманула, лярва. Хах, я конь, я конченый просто баран. Как же я тебе верил все время. Я не знаю, что с Фари. Это не я, клянусь. Любимый мой, поверь мне, я передала только документы о казино, потому что была вынуждена. Наказывай меня за это, но не за деньги и не за Фари». Подхожу к Крутому вплотную и вижу, как за его спиной мужики переговариваются. Никому до меня нет дела. Для всех я теперь враг. Савелий молчит. Я вижу, как блестят его гранитные глаза, а после он отдает самый страшный приказ тихим, севшим голосом. «Все вон! Крутой, хорош, отдай нам! Вон!» «Что ты делаешь? Савелий, не надо!» Сердце пульсирует уже где-то в висках. Крутой медленно наступает на меня, загоняет свою добычу. Я вижу, как те мужики отошли в соседний зал, но они все здесь. Они все видят и слышат. «Я люблю тебя. Видит Бог, как сильно я тебя люблю. Савелий, ты мой мир, ты слышишь? Просто поверь мне, я не сдавала Фари, не сдавала, где стоят ваши машины». Тянусь к нему, но в ответ после получаю пощечину. Такую сильную, от которой перед глазами сыплются звезды, а после Крутой за горло меня хватает и буквально отрывает от пола. Я чувствую кровь на языке. Он разбил мне губу. «Сука, я же так любил тебя. Я бы тебе отдал все свои деньги добровольно, в зубах бы принес. Попроси ты меня об этом. Любые подарки, квартиры, цацки, машины. Целованная бы была, ты что сделала, крыса? Ты нас сдала. Ты меня предала». Воздуха становится мало. Крутой безумно силен, и я с дурей ухватываюсь за его запястье руками, но это мне не помогает. Ничем. Сражение льва с воробьем. Мои шансы равны нулю. «Я не хотела. Прости, любимый, прости!» Мои слезы катятся по щекам. Я едва достаю носочками до пола, а он и не думает отпускать. «Лучше бы я убил тебя сразу. Фари был бы жив». Рычит мне в губы, а после хватает за волосы и отрывает от пола, с легкостью усаживает на бильярдный стол. «А, нет, что ты делаешь?» Секунду режут по нервам. Крутой тянет за резинку моих трусов и с легкостью их разрывает на мне, а после силы разводит мои бедра в стороны и вклинивается между них. «Не смей, ты слышишь? Савелия, не надо!» «Рот закрой, тварь, пока я не иначе тебе его не заткну». В этот момент я понимаю, то ни о каком прощении быть не может. Крысу всегда убивает. Он уже это делает со мной. «Нет, боже, не надо, помогите! Лучше пристрели меня, накажи, но не так!» Пищу, извиваюсь, пытаюсь царапаться, оттолкнуться, но крутой намного сильнее. Как мошку меня разложил, больно придавил собой. «Я люблю тебя. Не надо со мной так, не надо, мне страшно». «Хватит лгать, актриса грёбаная, не по сценарию идёшь». У меня кровь стынет в жилах, когда Савелий одной своей лапой зажимает обе мои руки, заводит их над моей головой, а после расстёгивает ремень, ширинку и подвигается ко мне ближе. По правде, это все похоже на страшный сон, где меня разложили в каком-то прокуренном кабаке на бильярдном столе, и мне никто не поможет. Никто. «А?» Возня мои попытки глотнуть воздуха, а после я чувствую, как крутой вошел в меня. Резко и быстро, совершенно на сухую. Мне до этого было сложно его принимать, а сейчас боль просто адская. Он проткнул меня большим членом, как поршнем, как на лезвие насадил и накачал, и начал резко двигаться. Глубоко, быстро, тараня просто до упора. И это, как густой концентрированный яд, он тут же растекался по венам, ударил в голову, отравил кровь. Смертельная инъекция. Слишком большая доза и без анестезии. Любовь и ненависть. Родные сестры. И точно две грани. Как же быстро они меняют положение. То вознося до небес, то бросая в самую глубокую яму. «Прекрати! Прекрати это, Савел, умоляю, нет!» Реву, пока крутой трахает меня на том бильярдном столе, как какую-то шлюху. Кто-то за спиной у него маячит, переговаривается, а мне кажется, будто я умираю. С каждым толчком Савелий из меня выбивает жизнь. И нет совсем удовольствия. Я не возбужденная, не готовая, униженная, жутко замерзшая. Чувствую только, что между ног все печет. Он меня просто раздирает до крови. «Хватит, ай, зверь, мне больно!» Кажется, я ору до срыва связок. Но на деле от ужаса получается какой-то писк, а после Савелий кладет руку мне на горло и сжимает. Силой, кажется, он хочет, чтобы быстрее, чтобы я уже быстрее сдохла, и у него прекрасно получается, потому что у меня начинает гудеть голова. От нехватки воздуха я задыхаюсь. Я чувствую себя птицей, которую топчут ботинком. Пытаюсь оттолкнуть его, после чего крутой отпускает мое горло, рычит и выходит из меня, переворачивает на живот, выставляет под себя, как куклу, и снова входит. Сзади так глубоко, что я только и могу что завыть. Когда пытаюсь освободиться, Савелий силой заворачивает мне руки за спину, отчего те хрустят в плече. Я слышу этот хруст в суставе. Он надает мне прямо в голову. «Ай!» Мой голос не узнать. Да и не голос это, а какое-то шипение, хрип. Я не могу глотать. Все болит. Он давил горло слишком сильно. «Заткнись! Закрой рот, сука! Ни звука!» Я затыкаюсь, потому что понимаю, что крутой меня тут просто пришибет. От меня даже мокрого места не останется. Он не сбавляет ритма, и в какой-то момент я совсем перестаю сопротивляться. Наоборот, мое тело словно отказывается это воспринимать. Чувствую его сильные руки и еще боль. Много густой дикой боли, а еще у меня начинает темнеть перед глазами и очень болит в груди. Я словно расслабляюсь, хотя не отключаюсь. Не знаю, что это. Мне просто становится жарко, хотя еще недавно было жутко холодно. Рука что-то немеет, я не чувствую пальцев и не могу ее шевелить. Что это такое? Мне больно везде. Савелий трогает меня за груди, за попу, за шею. Как свою суку, как мясо, просто сжимает, наверняка оставляя синяки. Я уже вообще не сопротивляюсь, я просто стараюсь дышать, пока крутой трахает меня на всю силу. В этот раз совсем не жалею. Он хочет сделать мне больно, и он делает. Еще как, Савелий словно разрывает меня изнутри. Пленит, наказывает. Раненый зверь, который ненавидит свою предательницу. И правда моя с объяснениями уже никому даром не сдалась. Я тоже себя ненавижу. Фари. Он был хорошим человеком, а его теперь нет. Они все думают на меня, боже. Хочу закричать, но не выходит. Боже, пожалуйста, пусть прекратит. Пусть просто прекратит. И все прекращается. Я слышу, как крутой зарычал. Он кончил. В меня. Никто не предохранялся. Крысу можно. И это пофиг, наверное. Сука, блядь. Савелий хватает меня за плечо, разворачивает, и я непроизвольно дергаюсь. В конвульсиях точно сбитая собака. Мое тело меня не слушается. Я вся как будто онемела. Рука так сильно болит, что я не могу найти точку опоры и падаю с высокого бильярдного стола на пол. Что-то сильно хрустит в том самом плече, и из меня вырывается сдавленный хрип. Глотать невыносимо. А по телу как будто проехал каток. Крутой сжимал мои груди и мою талию, бедра, и теперь все это пульсирует, горит, словно с меня содрали кожу, облили бензином, а после просто подожгли. И этот миг, я уже понимаю, что моя правда бесполезна. Что бы я ни сказала, мне ничего не поможет. Я больше не любимая для Крутого, ни работница, ни даже должница. Я просто крыса для Савелия, лживая сука, как он сказал. Тварь, которую он презирает, которую он попользовал при всех как шлюху, которая будет делиться, а потом просто убьет. Эта любовь меня сломала. Так легко перебила по спине. Промежность не то что жжет, она огнем горит. Кажется, я истекаю кровью, но я не чувствую боли где-то локально. Она просто везде. Болит. Это единственное, что я еще понимаю. Где-то в груди особенно сильно, и кажется, я сама теперь боль. Такая огненная, перцовая, пожирающая меня. Крутой меня растоптал так же, как и те цветы в клумбе. И мне было жаль ни их, ни меня. А после мне становится жарко. Боль в плече расползается по спину, отдает в шею. Я не могу шевелить рукой, не могу даже перевернуться, не могу вымолвить ни слова. Я всегда хотела быть сильной, как мама, чтобы дать Алисе в будущем лучшую жизнь, но я не смогла. Потом я влюбилась в Крутого, и он поднял меня в небеса. Я никогда не была так счастлива, как в моменты с ним. А после я предала его и упала с небес на холодный бетон. Савелий Романович столкнул меня с облака, и я свалилась на острые шипы его ненависти. У меня ничего не получилось. Я хотела как лучше. Я на миг была подумала, что заслуживаю любви, да еще и такого мужчины. Глупая, глупая Даша. Я предательница. И меня наказали. Разве кто-то сомневался, что будет иначе? Что он меня простит, пожалеет, поймет? Это никому уже не надо. Паре погиб. Его сын лишился отца, а жена мужа. Бранду потерял брата, крутой друга, и больнее ему сделать не могли. Мои мысли какие-то заторможенные. Что-то не могу собрать их в кучу. Я словно замерла, мое дыхание стало коротким и быстрым. Я стараюсь сделать нормальный вдох, но у меня не получается, будто грудь сдавила обручем. Почему-то я не могу встать, не могу даже прикрыться. Меня словно парализовало. Я не чувствую рук, не чувствую, кажется, даже сердца. Холодно. Я лежу на полу совершенно голая, опущенная, отвергнутая, сломанная. Им. Говорят, перед смертью не надышишься, и мне становится жутко. Сколько у меня минут, а может, секунд? Мне так жарко, но почему-то я вся дрожу. Не могу больше реветь, не могу кричать и звать на помощь. Похоже, я сломалась, как куколка вышла из строя, и вижу только, что Крутой вышел, даже не обернувшись больше ко мне. Он едва стоял на ногах. Я никогда не видела его таким злым, расстроенным, ненавидящим, и это все из-за меня. Я не справилась. Савелий Романович сильнее меня. Он всегда был сильнее, лев, конечно же, растерзал воробья. Царь зверей покинул добычу, но гиены его остались. Он отдал объедки своим браткам, которые уже идут ко мне.